Глава 6. Француз Жиго был человек совершенно неизвестного происхождения. Сам он себя производил из дворян, обеднявших во время переворотов, но дворянского в нем ровно ничего не было. Начиная с его фамилии, которую месье Жиго напрасно скрашивал приставкой дворянской частицы, и кончая его наружностью и манерами, дававшими ему вид неудачного приходского клерка, он всего более напоминал католического дьячка. Тонкий, худой, немного запуганный, с глазами, таящими внутренний жар, и с длинными руками, постоянно стремящимися к упражнению в почтительных жестах. О происхождении его всякий имел свое мнение. Так Рогожин думал, что это баранья ляжка, так он величал Жиго, был непременно дьячок. А Патрикей соображал, что Жиго из почтальонов, потому что он необыкновенно скоро бегал и любил быть на посылках. Ольга же Федотовна утверждала, что Жиго, по всем видимостям, из портных, потому что он всегда любил садиться ловко, сворачивая под себя ножки калачиком и необыкновенно искусно штопал свое платье. Но каково бы там ни было в самом деле его происхождение, он оказался как нельзя более отвечающим тому назначению, какое желала ему дать бабушка. Жиго был человек в некоторых отношениях удивительный. Он болтал с детьми с утра и до вечера, и скоро, овладев их расположением, быстро приучил их бегло говорить с собою по-французски. Кроме того, он был совершенно безвреден. В этом отношении он даже превзошел все ожидания княгини, которая, несмотря на рекомендацию графа, принимая в дом месье Жиго, положила себе правилом следить за всяким его словом, чтобы не наговорил детям глупостей. Очень скоро она убедилась, что это совершенно напрасно. Все ее опасения в этом роде не имели никакого места. Жиго говорил целые дни, и когда он говорил, княгиня слышала какие-то слова, пожалуй, даже интересные. Иногда он даже что-то объяснял и довольно толково, но чуть только он кончал свою речь, и княгине хотелось обдумать, что такое он сказал, как она уже не находила во всем им сказанном никакого содержания. Княгиня в этом затруднении не раз пыталась переспросить Жиго, как он понимает то, что сейчас сам объяснял. Но он обыкновенно не мог повторить сказанного, и бабушка с удивлением говорила: «При удивительного француза я себе, способного к детям, достала, так говорлив, что сам не помнит о чем, как скворец болтает, и выходит от него практика языка большая, а мыслей никаких, и притом вежлив, и со двора без спроса не ходит». Открыв эти неоценимые достоинства Жиго, бабушка стала, разумеется, благоволить к нему и, отпуская его по воскресеньям погулять к компатриотам, дарила ему по синенькой бумажке да бомбошке, но непременно всякий раз наказывала, чтобы он возвращался домой к детскому ужину и притом трезвый. Жиго был человек очень добрый, покладливый и до того мягкий, что хотя он и не был кутилую, но желая доставить княгине совершенное спокойствие насчет своей трезвости, он всякий раз по возвращении от компатриотов просил бабушку позволить ему на нее дохнуть. Бабушка, может быть, и не считала этого нужным, но когда человек сам набивается, то она не нашла в этом ничего лишнего, дескать. Положим, что он и не запивает, а все-таки для большей аккуратности – удостовериться не мешает. Бог знает, другие как-нибудь подпоить могут. А этак, как он сам выдумал, это самое верное. Если он пил вино, я сейчас услышу. Позволив Жиго отдохнуть перед своим лицом, княгиня говорила ему: «Умник», и, дав ему поцеловать свою руку, отпускала его укладывать князей, с которыми и сам он должен был ложиться спать в одно время. Эта обязанность сначала всего более стесняла бедного Жиго, и он тоскливо жаловался: «Je ne suis pas disposé à dormir. Je n'ai pas sommeil». «Я не расположен ко сну. Я не хочу спать». С французского языка. Но потом он скоро свыкся и с этим горем, и тихо вздыхая, внушал детям: «On n'a pas toutes ses aises dans ce monde, mes enfants». «В этом мире нельзя иметь все блага, мои дети». С французского языка. Впоследствии, обсидевшись в деревне, этот Жиго сделался большим сонью, и чуть часовая стрелка вечером переходила за половину десятого, он уже начинал позевывать и, шевеля тяготеющими веками, сам подговаривался: «Ma foi, je sommeille, il est temps d'aller coucher». «Честное слово, я хочу спать. Уже время ложиться». С французского языка. И с этим он вскакивал, подводил детей к княгине за получением вечернего благословения, а через полчаса уже спал в смежной с детьми комнате и спал по собственному его выражению «comme une marmotte» – «как сурок» с французского языка. Одно, к чему месье Жиго никогда не мог приучить себя, это был фруктовый квас. Иностранное вино за столом княгини подавалось только при гостях, и то месье Жиго неудобно было им лакомиться, так как никогда не пившая никакого вина княгиня находила, что и гувернёру неприлично пить вино при детях, а после стола Патрикей Семёныч имел обыкновение припечатывать все нераспитые бутылки, чтобы люди не баловались. Таким образом, Жиго оставалось лакомиться квасом да водицами, которым он и вошел во вкус, но никак не мог приучить к ним своего желудка. Чуть он выпивал лишний глоток какой-нибудь шипучки, как с ним начинались корчи, и он нередко заболевал довольно серьезно. Это, однако, имело для Жиго свою хорошую сторону, потому что чрезвычайно сблизило его с Ольгой Федотовной, которая сама была подвержена подобным припадкам и по сочувствию нежно соболезновала о других, кто их имеет. А бедный Жиго, по рассказам Ольги Федотовны, в начале своего житья в доме княгини бывало, как пообедает, так и начнет морщиться. Уйдет в свою комнату, и так там по дивану и катается, а сам как дитя, ножка об ножку от боли так и сучит, так и сучит. И я ему всегда бывало сейчас рюмочку березовки да горчишник под ложечку. Как его защипит, он и вскочит, и опять благодарный кричит. «Пусле, шер Ольга Федот, все пусле». А на другой день опять не остережется. Присмешной был человек. И так он ко мне привык и привлекся, что бывало чуть ему худо, он сейчас ко мне так прямо и летит, а сам шепчет «Экскюзе, шер Ольга Федот». Я поначалу пугалась, бывало засуечусь, спрашиваю что такое случилось?». А он отвечает «Ничего, петит революция, трепетит, трепетит». «Маленькая революция, очень маленькая» с французского языка. И вижу, что его уже и точно трепетит. Один раз только мне это надо было растолковать, а уж потом сама понимать стала. Он только шепнет «экскюзе», а я уже и догадываюсь. «Что, говорю, батюшка мой, опять революция?» «Ах», — отвечает, — «революция». И сам как былинка гнется. Такой был на этот счет дрянной, что надо ему было как можно скорее помогать. И чуть он бывало, мне только заговорит это «экскюзе», как я уже его дальше и не слушаю, а скорее ему из кармана пузыречек и говорю «На тебе лекарство, не топочи на одном месте и бежи куда надо». Он на лету мне ручкой сделает, а сам со всех ног так и бросится. Добрый был мужчинка и очень меня уважал с удовольствием. А на других комнатных людей, которые его не понимали, бывало рассердится, ножонками затопочет и закричит «Тьфу, тьфу, наплет, валек и деревянная баба!» и сам убежит от них. Этими словами месье Жиго стремился выразить, что непонимающие его комнатные люди достойны только того, чтобы их поставить на плот, дать им в руки валек и заставить их мыть белье с деревенскими бабами. Слова «наплет, валек и деревянная баба» Ольге Федотовне до того казались смешными и до того ей нравились, что она усвоила их себе в поговорку и применяла во всякой комнатной новобранке, неискусно принимавшейся за свою новую должность. Более же всего Ольга Федотовна полюбила Жиго по какому-то безотчетному сочувствию к его сиротской доле. «Сирота», — говорила она, — «и без языка. Его надо жалеть». Отношения Жиго к другим лицам бабушкиного штата были уже далеко не те, что с Ольгой Федотовной. Чинный Патрикей оказывал французу такое почтение, что Жиго даже принимал его за обиду и вообще не имел никакой надежды сколько-нибудь с Патрикеем сблизиться. И при том же он совершенно не понимал Патрикея и все, что этот княжедворец воздавал Жиго для того, чтобы ему чести прибавить, сей последний истолковывал в обратную сторону. «Oui», – лепетал он, – «oui, я знаю, Патрикей Семенович, il tranche du grand seigneur avec moi». «Да, да, Патрикей Семенович, он разыгрывает со мной большого господина» с французского языка. И Жиго самодовольно распространялся, что он сам знает свет и сам умеет делать «grand mine» – «высокомерный вид» с французского языка. «Patrickey, comme ça, так, et moi aussi, так, avec tous les gens, так, а avec Patrickey Семёныч, так». «Patrickey вот так, и я тоже. Со всеми людьми так, а с Патрикеем Семёнычем так» – с французского языка. И рассказывая это, он для большей вразумительности – показывал, как он мимо всех ходит просто, а проходя мимо Патрикея, поднимает вверх голову и делает «ранд мин». Патрикей знал это и, замечая эволюцию Жиго, немало не изменял своих ровных, холодно-почтительных к нему отношений, каким считал себя обязанным к нему как гувернеру. С дьяконицей Марьей Николаевной Жиго тоже никак не мог разговориться. Он много раз к ней подсосеживался и много раз начинал ей что-то объяснять и рассказывать. Но та только тупо улыбалась, да пожимала плечами. И, наконец, однажды увидев, что Жиго, рассказывая ей что-то, приходит в большое оживление, кричит, машет руками и, несмотря на ее улыбки и пожимание плечами, все-таки не отстает от нее, а напротив, еще схватил ее за угол шейного платка и начал его вертеть, Марья Николаевна так этого испугалась, что сбросила с себя платок и, оставив его в руках Жиго, убежала от него искать спасения. Жиго рассердился. Он принес Марье Николаевне ее платок и, гневно глядя в ее испуганные глаза, прокричал «Наплет, валек и деревянная баба!» и затем быстро повернулся и убежал. Марья Николаевна в эту критическую минуту сидела как окаменевшая, но зато, когда напугавший ее Жиго скрылся, она не выдержала и жестоко разрыдалась. Ничего не могло быть забавнее того, что ни француз не знал, чем он оскорбил дьяконицу, ни она не понимала, чего она испугалась, за что обиделась и о чем плачет. В этом положении застала ее Ольга Федотовна и не могла от нее добиться ничего, кроме слов «Нет, мне пора на свое пепелище». Надо было призвать самую бабушку, которая, разобрав, в чем дело, призвала Жиго и сказала «Посмотри, как ты расстроил женщину. Вот ведь тебе за это, по меньшей мере, стоит уши выдрать». «Ага, уши! Les oreilles avec plaisir!» «Уши? С удовольствием!» С французского языка. И он, наклоняясь головой к дьяконице, весело вскричал. «Ну, Марья Николаевна, Нишева, déchirez-vous bien!» «Марья Николаевна, терзайте на здоровье!» С французского языка. Но Марья Николаевна вдруг рассмеялась и, обмахнув платком глаза, отвечала. «Нет, мусье Жиго, уж если так, то лучше поцелуемся!» «Поцелуемся?» «Ага, понимай. Avec plaisir, Марья Николаевна». с удовольствием, Марья Николаевна». С французского языка. «Но только уже вы, мусье Жиго, после этого, пожалуйста, никогда меня больше не трогайте». «Никогда. Jamais. Никогда». «И не говорите со мной по-французски». «Jamais de ma vie». «Никогда в жизни». С французского языка. Они поцеловались, и вполне успокоенная Марья Николаевна, как умела, объяснила Жиго, почему именно она его просит с нею не говорить. Причина этого, по ее словам, заключалась в том, что она в свой век много от французского языка страдала. Понятно, что после этого месье Жиго должен был оставить ее в покое. Самые частые соотношения Жиго имел с Рогожиным, но эти отношения нельзя было назвать приятельскими. Сначала они немножко дулись друг на друга. Жиго, увидав перед собою длинного костюмированного человека с одним изумрудным глазом, счел его сперва за сумасшедшего, но потом, видя его всегда серьезным, начал опасаться. Не философ ли это, по образцу древних, и не может ли он его, господина Жиго, на чем-нибудь поймать и срезать? Дон Кихот относился к Жиго тоже несколько подозрительно. Во-первых, потому, что этот человек был поставлен в дом графом Функендорфом, которому Рогожин инстинктивно не доверял. А потом и он, с своей стороны, тоже боялся, что Жиго, читающий или когда-нибудь читавший французские книги, большинство которых Рогожину было недоступно, мог знать то, чего наш дворянин не знает, и потому, чего доброго, при случае легко мог его оконфузить. Они могли бы, вероятно, очень долго оставаться друг против друга на страже, но одно счастливое обстоятельство примирило их с мыслью, что каждый из них вполне равен другому, и оба они друг другу не страшны. Поводом к такому благоприятному выводу была заносчивость Жиго насчет каких-то превосходств французского дворянства. Так как разговор этот шел в гостиной, при самой княгине и при посторонних людях, из которых, однако, никто не желал вступиться за честь русского дворянства, то Рогожин не вытерпел и выступил, но выступил неудачно. Плохо маракуя по-французски, он не мог отразить самых несостоятельных нападений Жиго, который кричал «Attendez, connaissez-vous gentilhomme au prix de mon Dieu?» «Подождите, знаете ли вы дворянина Абри де Мондидье?» С французского языка. «Ну, нет, не знаю». «Нет», с французского языка. «Connaissez-vous gentilhomme Mordrelle?» «Знаете ли вы дворянина Мордреля?» С французского языка. «Ну, нет, не знаю». «Connaissez-vous gentilhomme Oblon?» «Знаете ли вы дворянина Облонга?» С французского языка. Рогожин должен был сознаться, что и этого жентильома он тоже не знает. «Eh bien, votre critique n'est pas fondée». «Итак, ваша критика неосновательна». С французского языка. Решил торжествующий Жиго, и широко шаркнув Дон Кихоту ногой, он язвительно поклонился ему, как человеку, с которым нечего много разговаривать, тому, кто читал про Абри и Мандидьё, Облонгов и Мордрелей. Рогожин был смят, но он быстро и преоригинально нашелся. «А постой-ка, постой!» – воскликнул он по вдохновению и, изловив Жиго за рукав, остановил его. «А ты боярина Захарьина знаешь?» – спросил он француза. «Ну, je ne le connais pas». «Нет, я его не знаю». С французского языка. «А Матвеева знаешь?» «Ну, je ne le connais pas». «Ага, молодец! Да ты уже смотри-ка, и Романовых-то знаешь ли?» «Ну, je ne le connais aussi». «Нет, я его тоже не знаю». С французского языка. «Да, так ты еще вот каков», протянул Дон Кихот и, шаркнув обеими ногами еще шире Жиго, с достоинством от него отвернулся. Рогожин, к счастью своему, никогда не знал, что в этом споре все преимущества были на его стороне. Ему и в ум не приходило, что Жиго называл ему не исторические лица, а спрашивал о вымышленных героях третьестепенных французских романов, иначе, конечно, он еще тверже обошелся бы с бедным французом. Дон Кихот, гостя в Петербурге, имел праздным все свое время, и когда уставал читать, тогда обыкновенно раскладывал из карт пасьянс. Но и это ему тоже, разумеется, могло уже надокучить, тем более, что скорый Жиго умел гораздо лучше его делать пасьянсы и по живости своего характера всегда наскакивал на него со своими советами. Такое вмешательство до того бесило дворянина, что он в досаде смешивал карты и, стиснув их в руке, или сидел молча, пока Жиго, потеряв терпение, отходил от него прочь, или же начинал вдруг креститься и читать «Да воскреснет Бог», отплевываясь от Жиго, как от черта. Жиго не выдерживал заклинаний и отбегал, но ненадолго. Не проходило получаса, как он уже снова наскакивал на Рогожина с шашечной доской и кричал: «Жантьём! Жуону одам». «Дворянин, сыграем в шашки». С французского языка. Дон Кихот сдавался на этот призыв, и они проводили за шашками почти все время, когда молодые князьки занимались с приходящими учителями, и Жиго был свободен. И как они играли, боже мой! Ольга Федотовна, вспоминая это, говорила о них не иначе, как о самых легкомысленных детях. Сядут, бывало, как и надо, будто взрослые, а потом вдруг зашумят, закричат, и смотри, уже шашки на пол летят, и бедный Жигоша плачет и жалуется, что тот кривун его обидел. А по правде сказать, оба были самые несносные споришки, и княгиня часто должна была сама приходить их разнимать и мирить. Стыдит их, бывало, стыдит, да наконец тем кончит, что велит Патрикею от них шашки взять и к себе в комнату отнести. Кажется бы, ведь уже довольно, так нет же, да Ремидонт Васильевич станет за особым столиком пасьянс класть, а Жигошка и тут не утерпит. Такой был зажига, подскочит и начнет указывать, что будто не так ту или эту карту переложил, ну и пойдет опять дым коромыслом. Княгини уже из терпения наконец выйдут и скажут: «Подбери Патрикей с полу карты и отнеси их в мою комнату». Впрочем, Жиго и Дон Кихот ссорились и без игр, и всегда из-за совершенных пустяков, вроде того, например, что живой и веселый Жиго, одушевляясь разговором, любил хлопать собеседника по плечу или по коленам, а гордый Дон Кихот находил это неуместным и решительно не мог переносить такой фамильярности. Он вскакивал и, как ужаленный, сверкая на Жиго гневными взглядами своего единственного глаза, кричал: «Не смей хлопать, буржуа! Ты мне за это когда-нибудь дорого заплатишь!» Больше я не считаю нужным, в особенности, говорить о месье Жиго, с которым нам еще не раз придется встретиться в моей хронике, но и сказанного, я думаю, достаточно, чтобы судить, что это был за человек. Он очень шел к бабушкиной коллекции оригиналов и людей с совестью и с сердцем. Но как французский гувернер он был терпим только благодаря особенности взгляда княгини на качество лица, потребного для этой должности. Дети, то есть оба молодые князья, мой отец и дядя Яков, Очень любили Жиго и не только никогда с ним не скучали, но, напротив, скучали о нем, когда его не видели. Во время моего отрочества я слыхала похвалы Жиго даже от таких людей, которым, по-видимому, никакого и дела не могло быть до злополучного чужестранца. Жиго хвалили дворовые и деревенские люди Протазанова, говоря в одно слово, что он был добрый и веселый. А дядя, князь Яков Львович, вспоминая свое детство, никогда не забывал вставлять следующее. Брат Дмитрий, который имел блестящие способности, к сожалению, до того был резок, что даже верхом на нашем французе ездил.